Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня у нас 18-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Мичи не майотте шимаймашта» – «Я заблудилась». Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Анна побывала в книжном магазине вместе с Сакурой и Родриго. Но после того, как они вышли из магазина, Анна потеряла из виду своих друзей. Анна не знает, что делать. Она звонит Сакуре и просит помощи. Послушаем диалог 18-го урока. Ключевое выражение «Мичи не майотте шимаймашта». Я заблудилась. Моши-моши, Сакура-сан, 助けてください。道に迷ってしまいました。今どこ？目の前に郵便局があります。分かった。そこにいて。Разберем этот диалог. Анна говорит Сакуре. Моши-моши, Сакура-сан. Алло, Сакура. Слово «моши-моши» в Японии используют в начале телефонного разговора. Сакура-сан. Обращение к Сакуре. Таскете кудасай. Помогите, пожалуйста. Фраза таскете кудасай состоит из глагола таскемас помогать в той форме таскете и вводного слова кудасай пожалуйста. Вы произносите эти слова, когда не знаете, что делать, когда просите о помощи. Давайте произнесем эту фразу вместе. Таскете кудасай. В более напряженной ситуации мы употребляем просто «Таскете» — на помощь или «помогите», не так ли? Да. Скажем вместе. «Таскете». Анна продолжает. «Мичи не майотте шимаймашта». «Я заблудилась». Это сегодняшнее ключевое выражение. «Мичи» — это путь или дорога. «Ни» — частица, указывающая направление движения. «Майотте шимаймашта» — «заблудиться». «Майотте» — это Т-форма глагола «майоимас» – «заблудиться» или «сбиться с пути». Вы добавляете «шимаймашта» после глагола в Т-форме, чтобы показать, что сделали что-то нечаянно или по рассеянности. Мы используем форму глагола с окончанием «т» и «шимаймашта», верно? Верно. Давайте потренируем произношение сегодняшнего ключевого выражения «я заблудилась». Когда вы произносите «майотте», задержите на секунду дыхание после «майо». Михаил, у меня к вам вопрос. Мачигаймас означает допускать ошибку. Как сказать «я допустил ошибку»? Секунду, нужна Т-форма глагола мачигаймас. Это мачигайте. К ней добавляем шимаймашта. Получается мачигайте шимаймашта. Я допустил ошибку. Правильно. Мачигайте шимаймашта. Но вы не ошиблись. Далее в нашем диалоге Сакура спрашивает Анну. «Има доко?» «Сейчас вы где?» «Има» — это «сейчас». «Доко» — «где?» Это используемая в неформальной беседе краткая форма вопросительного предложения «Где вы сейчас находитесь?» «Има доко не имаска?» Произносите ее с повышением интонации. Анна отвечает. «Меномайни юбинкёк га аримас». Прямо напротив меня почтовое отделение. «Мэ» — это глаза, «но» — показатели родительного падежа. «Мае» — напротив. «Мэ но мае» буквально означает «перед моими глазами» или «прямо напротив меня». «Ни» — частица, указывающая местоположение. «Юбинкёку» — почтовое отделение. «Га» — частица, оформляющая подлежащее. «Аримас» — глагол со значением «быть». Евгения, а как сказать «позади меня»? Нужно сказать «усиро». Далее в диалоге Сакура отвечает Анне. «Вакатта». «Поняла». «Вакатта» — «поняла». Это та форма глагола «вакаримас» — «понимать». Та форма глаголов используется для описания того, что происходило или произошло в прошлом, верно? Верно. Михаил, вы помните, как образуется форма глаголов с окончанием «та»? Конечно. К примеру, в случае с «вакаримас» мы сначала убираем окончание «мас», потом Так как в этом слове перед этим окончанием стоит слог «ри», надо... Если слог перед «мас» — «ри», мы меняем и «мас», и «ри» на «та». Таким образом получается «вакатта». Точно. «Вакатта». «Соко ни ите»? Оставайтесь там, где вы находитесь. «Соко ни» означает «там же» или «там, где вы находитесь». «Соко» — «там, в том же месте». Частица «ни» указывает местоположение. «Ите» — это «те»-форма глагола «имас» — «быть». Здесь вы меняете окончание «мас» на «те». В конце этой фразы слово «кудасай» — «пожалуйста» — опускается. Да, поскольку это неформальный стиль речи. Сейчас прослушаем диалог 18-го урока еще раз. Сегодняшнее ключевое выражение — «мичи не майотте шимаймашта» — «я заблудилась». Мощи-мощи, Сакура-сан, таскете кудасай. Мичи ни майотте шимаймашта. Има доко? Ме но май ни юбинкёку га аримасу. Вакатта, соко ни ите. Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Акане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодняшнее ключевое выражение «майотте шимаймашта» — «я заблудилась». Я бы хотел подробнее узнать, как употреблять глагол «шимаймашта». Давайте спросим сенсея. Вот что она говорит. Если вы употребляете «шимаймашта» после глагола с окончанием «те», вы утверждаете, что действие окончено или завершено. То есть вы больше не можете повторить это действие или вернуть все, как было. Так что «симаймашта» зачастую используют, когда не удалось что-либо сделать или когда вы раскаиваетесь в содеянном. Предположим, к примеру, что вы разбили тарелку. Разбить будет «варимас». В этом слове слог перед «мас» — «ри», то есть его «т»-форма будет «ватте». К ней вы добавляете «симаймашта». «Ватте симаймашта» означает «я разбил тарелку». Таким образом, вы даете понять, что разбили тарелку случайно. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова». В нем мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. «Уро-уро». «Уро-уро» — что это значит? Это слово описывает состояние человека, который попал в неожиданную для себя ситуацию и потерял самообладание или запаниковал. Есть похожее слово. Уро-уро. Уро-уро. Оно обозначает человека, который не может найти себе места от беспокойства и ходит из стороны в сторону. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «оро-оро» и «уро-уро». Послушаем еще раз диалог сегодняшнего урока. Мощи-мощи, Сакура-сан, таскете кудасай. Мичи ни майотте шимаймашта. Има доко? Ме но май ни юбинкёку га аримасу. Вакатта, соко ни ите. В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Мне сказали, что если я заблужусь, я могу обратиться в полицейский участок. Сотрудник полиции покажет мне дорогу на карте. Надеемся, что вам понравился 18-й урок. Сегодня ключевой была фраза «Мичи не майотте шимаймашта» — «Я заблудилась». Как быстро найдут друг друга Анна и Сакура Содриго? Узнаем об этом на следующем уроке.